Глава 24. Зараженный уровень, орбитал. Если долго всматриваться в бездну, то бездна начнет всматриваться в тебя. Вроде именно так умные люди говорили в стародавние времена. И, может, раньше оно так и было, но вот сейчас ничего подобного не происходило. Стоило мне прыгнуть в темный колодец, как я стремительно начал падать, почти не успевая разглядеть проносящуюся в свете фонаря стену. В наушнике была слышна ругань Ильи, прыгнувшего следом. Да и чем дольше мы падали, тем глуше становился его голос. И вообще, усиленно моргая, пытался согнать возникшую перед ними пелену, застилающую интерфейс брони. Правда, получалось так себе. Стекло забрало постепенно растворялось, а вместе с ним пропадали и многочисленные иконки бронекостюма. Вот смешно, если мы попросту надышались газа и сейчас болтаемся где-то за пределами станции. Кольнула меня неприятная мысль. Хотя ощущение полета стало сменяться. Я будто бы стал замедляться, а темнота вокруг стала меняться серостью. Все это происходило медленно, какими-то рывками, и порой тьма вновь накатывала. Тем не менее, через несколько часов, по моим субъективным ощущениям, я осознал, что падение прекратилось окончательно. Я стою на своих двоих в абсолютно пустой комнате с серыми стенами. Подняв руки, увидел, что на них нет перчаток. Да и вообще теперь на мне вместо изрядно потрепанного бронекостюма темно-синий китель военного образца. Правда, я такой еще по учебникам истории помню, как раз эпохи становления империи после вторжения кратов. Покосившись на плечи, увидел по три стальных треугольника на них. Капитан первого ранга. Неплохой такой рывок по службе. Аленка определенно обзавидуется. «Илья?» Негромко позвал я на всякий случай. Хотя и так было понятно, что в пустой комнатке 3 на 3 метра он спрятаться не мог. Никто, естественно, не ответил. Однако в стене напротив что-то щелкнуло. Я увидел, как появились тонкие черные полосы, обозначающие контуры двери. Небольшая перегородка, выступив из стены, откатилась в сторону, и в серую комнату неожиданно ворвался аромат хвойного леса, в котором только что прошел дождь. «Ну, не здесь же сидеть», — пожал я плечами и двинулся к выходу. Выйдя наружу, прикрыл глаза ладонью от неожиданно яркого солнечного света. И тем не менее, какое-то время я смотрел вверх, на такое же непривычное голубое небо. Лишь сейчас осознал, чего все это время на Перуне мне не хватало. Есть три вещи, на которые я готов смотреть бесконечно. Как пополняется казна империи, как мрут предтечи, ну и как Исаевы пребывают в шоке. Оторвав взгляд от прекрасной голубой бездны, я посмотрел в сторону говорящего, не приминув ознакомиться, куда меня все же вывела дверь. Очутился я на огромном летнем лугу, граничащем с густым хвойным лесом. Тот состоял, насколько можно было рассмотреть с моей позиции, из многовековых гигантов, чьи стволы и десяток человек был не в состоянии обхватить. Здоровенные лапы великанов нависали над луговой травой, образуя приятную тень, в которой и располагался говоривший. Крупный подтянутый мужчина в черных брюках с подтяжками, белой рубашке и почему-то в мягких тапках. Сидел в мягком кресле и внимательно наблюдал за моей реакцией, не забывая при этом мусолить в руках незажженную сигарету. И рядом с ним стоял небольшой столик со скромным набором человека, ведущего нездоровый образ жизни. Гора вредных, даже на первый взгляд, закусок с графином, в котором явно не вода плескалась. «Мое почтение, ваше императорское величие», — обозначив легкий поклон, произнес я. «Не ожидал увидеть именно вас». «А кого ты ожидал, Игорь?» Прищурившись, поинтересовался Чарльз Первый. «Даже не знаю, визуализированный образ заразы, поразивший орбитал. Может, саму планету? На крайний случай, кусок личности Ильи, хотя последнее вряд ли». Пожал я плечами. «Кстати, где мой товарищ?» «Не переживай, висит в паре метров от тебя», — успокоил меня император. «Вы сейчас с ним в... как бы правильно подобрать слово? В фильтрационном шлюзе, ведущий к центральному модулю автономной системы инфильтрации предтечей. А по-человечески?» «Ха, по-человечески!» Странно посмотрел на меня император. «Ну, раз хочешь по-человечески, то для начала сменим обстановку на более успокаивающую. Разговор нам все равно предстоит долгий. Мужчина взмахнул рукой, и мы неожиданно очутились на берегу небольшой горной речушки. Император сменил подобие делового костюма на походный, камуфлированный зеленой расцветки, и уселся на складной стульчик, рукой указывая на такой же, стоящий рядом с ним. «Ну, начнем тогда с самого простого, а именно, где вы находитесь?» Дождавшись, пока я усяду на неудобную табуретку, Чарльз одной рукой потянулся к лежащей перед ним удочке, а второй щелкнул пальцами, при этом чертыхнувшись. «Не привык еще». Впрочем, его последние слова я пропустил мимо ушей, глядя на изображение, повисшее в метре от меня и перегораживающее вид на чудной красоты речку. «Сейчас вы с Кузнецовым пребываете в подвешенном состоянии. Причем в прямом смысле этого слова», — прокомментировал Чарльз вид двух тел в броне. «Судя по увиденному, никуда мы и не падали все это время. Шагнув в проход, мы пролетели максимум метров 15 по постепенно сужающемуся тоннелю, больше напоминающему кишку. Однако до дна, до которого оставались считанные метры, не долетели. И сейчас наши тела оплели многочисленные щупальца, присосавшиеся к броне. А два особо крупных даже целиком заглотили головы. «Не переживай, тебе и твоему товарищу ничего не угрожает», произнес император, пристав и ловко закинув снасть в реку. «Просто это был простейший способ связаться с вами. Экстремальный, конечно, но мы знали, что вы справитесь с охраной сорвавшегося модуля». «Очень интересно, но ни хрена непонятно», — честно признался я. Поглядев вокруг себя, увидел, как прямо из воздуха материализуется такое же удилище, как у императора. И, пожав плечами, решил последовать его примеру, то есть заняться рыбалкой. «О, не переживай, я в этом дерьме уже столько лет кручусь, и один черт не разобрался во всем до конца. Спасибо твоему прадеду за это, к слову», — ответил Чарльз. «Так, начнем, пожалуй». Быстро смотав катушку, император вновь забросил снасти и повернулся ко мне. «Для начала выясним, что тебе вообще известно», — произнес Чарльз. «Кто такие предтечи и каким образом они связаны со всем бардаком, что сейчас творится, в курсе?» «На самом деле частично», — покачал я головой. «Общался с некоторыми личностями, и у всех свое видение происходящего, порой прямо противоположное другим». «Ничего удивительного», — кивнул Чарльз. «Чтобы хоть что-то понять, нужно прилично пожить и видеть картину со стороны. Ну, раз вы такой знающий, начинайте излагать. Послушаем и вашу версию». «Не наглей, Исаев, и не забывай, с кем разговариваешь», — одернул меня император. Впрочем, одернул даже как-то мягко, не как император, а словно старый авторитетный знакомый. И это было, мягко говоря, подозрительно. «Так вот, по поводу предтечей», — тем временем продолжил Чарльз. «По нашим расчетам, ты должен был столкнуться с посланником Перуна. И он может являться под различными личинами, однако его трудно спутать с кем-то другим. Аура у этого типа довольно специфическая. Встречал несколько раз. Он Михаилом назвался», — кивнул я. «Ого, даже несколько раз!» — искренне удивился император. «Я за все время правления разговаривал с ему подобными лишь раз, хотя и не единожды посещал остальные 6 миров». «И кто же он? Какой-нибудь потомок предтечи, оставленный на планете?» — предположил я. «Не, оставь эти ублюдки кого-нибудь из своих в этих мирах. Человечество уже давно бы не стало. Как только наши предки вышли бы за пределы планетарной системы, нас сразу бы прихлопнули вместе с этой системой. Не любят предтечи конкурентов. Очень сильно не любят», — невесело усмехнулся Чарльз. «Ох, блин, клюет!» Подскочив со стульчика, собеседник резко дернул удочку, подсекая рыбу. На мгновение в бурлящей воде блеснул серебристый бок здоровенной рыбины, но тут же исчез, оставляя императора ни с чем. «Вот же ж дрянь!» Даже не расстроившись, произнес мужчина и, вновь закинув снасть, уселся на стол. «Этот твой Михаил не более чем виртуальный ассистент, наподобие тех, что используются на крупных кораблях. Разве что его корабль — это целая планета, и он обязан ее оберегать, естественно, не в ущерб создателям». «И как это связано со мной?» — поинтересовался я. «По какой причине тогда столько внимания к моей скромной персоне со стороны этого ассистента?» «Просто он не знает, что с тобой делать, Игорь», — улыбнулся Чарльз. «Ты эксперимент, который ломает алгоритм его действий». «Какой такой эксперимент?» — нахмурился я, моментально припомнив разговоры родителей по поводу моего пути и нежелания матери такого же для Аленки. «Неудавшийся! Но не переживай, ты не какой-нибудь там ущербный клон или проект на основе исследований кратов», — срисовал мои эмоции император. «Хотя даже не знаю, хорошо это или плохо. Твой род долгие поколения вел опасную игру, итогом которой стало твое рождение. Человека с геномом предтеча. Дефектный, неправильный, однако способный на такое, что многим из простых смертных и не снилось. Избранный!» — не смог сдержать я усмешки, несмотря на то, что озвученная императором по отношению ко мне характеристика «ущербный» прямо подмывала дать ему в рожу. «Хрени избранный!» — неожиданно резко ответил Чарльз, и удочка в его руке пошла рябью. «Нет никаких избранных, не бывает их. А есть люди, которые оказываются в нужном месте и в нужное время, и делают то, что от них нужно, не сломавшись при этом. Все!» Чарльз посмотрел в сторону речки, а потом продолжил. «О таких избранных потом, естественно, слагают легенды. Но почему-то забывают, что порой такие удачные стечения обстоятельств есть труд тысяч, а то и десятков тысяч людей, ни одного поколения. И то есть именно сейчас настало нужное время, и вы мне хотите сообщить, где я должен оказаться и что сделать?» «Нет, к сожалению, со временем мы прогадали. И с планами тоже. Гребаные предтечи заподозрили что-то неладное и сыграли на опережение», — раздраженно произнес Чарльз. То ли злился на этих самых предтечи, то ли ему попросту не нравилось рассказывать о собственных промахах. «Когда-то эти ублюдки сделали потрясающее открытие. Тот самый эфир». Император передал мне свою удочку, а сам достал из воздуха уже тлеющую сигарету. Вначале ему никто не придал значения. Мало ли открытий происходит, тем более, что и сделано оно было в какой-то захудалой лаборатории. Затянувший собеседник на какое-то время замолчал, будто размышляя о чем-то своем. Впрочем, пауза в его монологе продлилась недолго. «Они полезли не туда, Игорь», — продолжил император. «Эти уроды запустили такие процессы, которым не место в нашей вселенной. Но и отказаться от полученной дармовой силы они уже не могли. Представь, обуздав эфир, предтечи расселились по галактике. И с каждым витком экспансии, заражая эфиром одну планету за другой, они становились лишь сильнее, черпая первозданную энергию Вселенной. Но, как известно, если кому-то где-то хорошо, то где-то в другом месте кому-то определенно плохо», — произнес Чарльз. «Чем больше они поглощали эфир, тем неустойчивее становилась Вселенная. Ее можно сравнить с механизмом, невероятно сложным, но все же механизмом, которому необходимо топливо. И, я так понимаю, предтечи это топливо стали расходовать в безумных количествах. И у машины стремительно пустел бензобак», — предположил я. «И чему только в ваших академиях вас обучают? Или ты на пары не ходил?» Неожиданно раздраженно произнес император. «Закон сохранения энергии о чем-нибудь говорит, неуч?» «Слыхали?» «Слыхали они, блин. Неудивительно, что с такими выпускниками все в тартарары катится», — покачал головой Чарльз. «Не девается никуда энергия. А вот то, что она изменяется, это да. Это словно чистый бензин, раз уж придерживаться твоих аналогий, смешать с дерьмом, которое позволяет напрямую использовать это топливо. Но при этом данное дерьмо породило цепную реакцию, заставляя механизм работать так, как он не предусмотрен. Блин, да что ж не клюет-то?» Чарльз, посмотрев на речку, прищурился, и спустя мгновение бурная горная река стала шире и куда спокойнее. «Может, хоть здесь чего поймаем?» — пробурчал мужчина. «Так вот, благодаря эфиру цивилизация предтечи вошла в золотой век, не обращая внимания на крики немногих разумных, пытающихся бить в колокола. Естественно, таких паникеров никто не слушал. Попробуй отказаться от силы, которая пролилась на тебя золотым дождем. Пускай от него и попахивает весьма специфически. Я так понимаю, счастливого конца в этой истории не будет. Шаришь. Не в академических науках, так хоть в жизни, — кивнул Чарльз. Их империя разрослась до неимоверных размеров. Они уже и на соседние галактики поглядывали. А только сбои вселенского механизма стали случаться все чаще, внося серьезные коррективы в жизнь. Причем в какой-то момент их прижало так сильно, что верхушка решила что-то делать. Император, на мгновение прерывавшись, пристально посмотрел на поплавок. То ли сегодня был не его день, то ли рыба в такой спокойной воде не водилась. Однако тот попросту застыл на водной глади. «Блин, а говорили, что это мир мечты». Непонятно, на кого пожаловался собеседник. «Несмотря на то, что об угрозе было известно давно, нормального решения проблемы придумано не было. Возможность того, чтобы разом прекратить использовать эфир, предтечи, естественно, не рассматривали. Это же всю империю развалит, которая за счет него и держалась. Однако в чью-то светлую голову закралась мысль. Не можешь заставить прекратить использовать эфир, просто сократи количество тех, кто его использует, желательно до минимума». «Война?» — спросил я и тут же сам себе ответил. «Хотя нет, тогда бы признаков древней цивилизации было бы куда больше. Да и по-любому кто-нибудь во всеобщей неразберихе скрылся. И после того, как предтечи отгородились от мира, показался бы». «Блин, вот за что я вашу семейку не люблю, так это за то, что вы думаете так же, как и эти ублюдки», — покачал пальцем император. «Тем не менее, ты прав, война — штука нерациональная, да и трудноконтролируемая, особенно когда сражаешься со своими. Проверено на личном опыте». Мужчина усмехнулся, словно припоминая какие-то веселые моменты из прошлого. «В общем, совет!» Император при этом в слове скривился. Видимо, ассоциации у него были не очень. «Совет предтечи решил подсократить население естественным путем. Контроль за рождаемостью, увеличение качества жизни, ее продолжительности. Их общество, точнее его большая часть, постепенно вырождалось, погрязнув в непрерывном веселье и утолении собственных желаний. План рассчитанный на десятки поколений. Одновременно с этим верхушка совета создавала для себя убежище. К определенному моменту численность их расы должна была сократиться до приемлемого количества, способного с должными удобствами поместиться на 8 планетах. Разве не 7? Удивился я. 8, Игорь, 8, произнес Чарльз. 8-я мира. Это там, где сейчас обитает тот самый совет со своими прихлебателями. И не только. Вообще, они планировали обосноваться на всех планетах, но в последний момент, когда численность империи изрядно подсократилась, вспыхнул небольшой бунт. Его довольно быстро погасили, но часть недовольных умудрилась на эту самую миру проникнуть. На самой планете они воевать друг с другом не стали, придя к разумному выводу, что это может плохо кончиться для всех. «А что мешало просто выдворить недовольных на другие планеты?» — спросил я. «Трещащее по швам пространство», — усмехнулся император. «Они, конечно, изрядно сократили использование эфира, да и фактически уничтожили всю технику по всей галактике, что использовал эфир. Однако механизму уже было плохо, и шанс на то, что недовольные доберутся до следующего убежища, стремился к нулю. Так что пришлось им всем оставаться, да любить друг другу мозги на протяжении тысяч веков, в ожидании того, что топливо, питающее вселенский механизм, самоочистится и все придет в норму. На что-то пошло не по плану», — тихо пробормотал я. «Ага», — кивнул Чарльз, — «все пошло не по плану. Зародилась жизнь на старой Земле. Даже несмотря на то, что предтечи изрядно прошерстили всю галактику, буквально выжигая все потенциальные колыбели перед своим уходом. Но мы, люди, не только ухитрились это проигнорировать, но еще и сумели добраться до одного из миров-убежищ, где поехавшая планетка, обрядшая самосознание, наделила первых счастливчиков даром, тем самым запустив очередной виток использования эфира», — пробормотал я. «Иронично вышло». «Еще как», — кивнул собеседник, и тут, резко подскочив, дернул удочку. «Да блин, попалась!» Бешено крутя катушку, Чарльз, довольно улыбаясь, тащил к себе бьющуюся рыбину, определенно не желающую покидать родную обитель. «Чего стоишь? Сачок хватай!» Не отрывая взгляда от добычи, прокричал император, уже зашедший в реку по колено. Правда, непонятно зачем. «С другой стороны, как тут императору откажешь?» Так что, схватив сачок, которого еще минуту назад определенно не было, я прямо в туфлях и брюках зашел в воду, взяв на изготовку свое орудие лова. И таки поймал, что за рыба, которую выудил из реки император, я сказать точно не мог. Но была она сантиметров 70 и ярко отсвечивала своей серебристой чешуей. «Отличненько! Сразу и пообедаем!» — довольно произнес Чарльз, когда мы выбрались на берег. «А то на меня эти экскурсы в историю изрядно тоску и аппетит нагоняют». Император взмахнул рукой, и обстановка вновь сменилась. Мы оказались на довольно просторной кухне с широким столом посередине, вокруг которого стояло несколько стульев. «Закинь рыбу в раковину», — приказал Чарльз, и сам уже сменивший камуфляж на черный поварской костюм, стал открывать многочисленные ящички, пока, наконец, не обнаружил набор ножей. Почти с минуты он их разглядывал, и, в конце концов, придя к какому-то одному ему понятному выводу, взял совсем непримечательный. А после, сполоснув под краном добычу, положил ее на разделочную доску. «Так вот, насчет иронии». Ловко делая надрезы и отсекая плавники, мужчина продолжил разговор. «Фактически мы, люди, повторили весь путь предтечей. Разве что в ускоренном режиме. Первые одаренные, первые технологии на эфире и прочее-прочее. Вот только если предтечи сами открыли это чудо, то нам его подарили. А как известно, незаслуженные подарки порой портят человека. Краты? Они самые!» — кивнул император, уже нарезая рыбину на куски. «Картошку почисть, пожалуйста!» «Не, ну если сам император рыбу чистит, то и барону ручки запачкать не позорно. Тем более, что запачкаться тут явно будет сложно. Стоило нам только перенести с берега реки, как мои промокшие туфли и брюки разом высохли, и на них не осталось ни единого пятнышка. Открыв первый попавшийся ящик, я уже без удивления обнаружил контейнер с картошкой, а протянув руку в сторону, почувствовал, как на ней материализуется овощечистка. «В общем, краты оказались теми, кто первыми встретили предтечь», — продолжил Чарльз. «Они долго и упорно искали планету, на которой произошла первая инициация одаренных. Но, к сожалению, архивы Старой Земли изрядно пострадали в одном из многочисленных конфликтов, и это вышло не сразу. Однако эти твари были довольно упорны, да и властью обладали немалой. Так что изыскания продолжались, и постепенно стали открываться другие планеты-убежища. Каждая из них вела себя по-своему, но в основном на контакт идти отказывались, за исключением Нави. Почему? Да черт его знает, пожал плечами император. Может, их разные предтечи создавали, что сказалось на образе мышления. А может, так звезды сложились. Внятного ответа мы не получили и вряд ли получим. Покончив с рыбой, император подошел к старомодному шкафу со встроенным в него духовым шкафом и, достав из него противень, защелкал тумблерами. «И Найф подсказала, где искать эту самую миру, центральное убежище предтечей, куда краты, стремящиеся постичь все тайны мироздания, и поспешили. Это до того, как у них крышу сорвало, или уже после?» — спросил я, закидывая очередную картоху в раковину. «К сожалению, уже после», — кивнул Чарльз. «Так что можешь представить удивление предтечей, когда к ним в дом ввалились дикари, вовсю использующие эфир. Вот и я не могу, и чертовски сожалею, что никто не запечатлел физиономию этих говнюков в тот момент. Я бы фото в рамке на столе хранил, и каждый час бы любовался. Расклад понятен. Пришли дикари, да еще и державшие в руках кнопку от ядерной боеголовки. Так почему бы не уничтожить их?» «Видишь ли, мой кровожадный друг?» — хмыкнул император. «Образовался некий паритет. Краты уже были довольно могущественны, а у предтечи уже которое тысячелетие был застой на планете. Ну, знаешь, что-то вроде «все дела переданы, квартира убрана, новая придумывать лень, старая так отлично работает. А до предполагаемой починки механизма еще ого-го сколько времени. Так что разом прихлопнуть дикарей у них не вышло. А развязывать войну...» Краты бы использовали эфир по полной, и срок изоляции предтечи продлился бы еще на определенный период. сделал я очевидный вывод. «Именно», — кивнул Чарльз. «Поэтому предтечи заслали эмиссара, который должен был кратов остудить и показать все проблемы, всплывающие при использовании эфира. Однако что-то пошло не так, и эмиссар был убит. Уложив на противень куски разделанной рыбы, император довольно быстро и ловко нарезал картошку крупными кольцами, а после отправил ее к рыбе. Причину убийства посланника нам уже никто не расскажет. Однако вполне очевидно, что краты изрядно пересрались. Все же убийство древнего существа не могло сойти им с рук. Открыв дверцу духового шкафа, император поставил противень внутрь и подкрутил таймер. Так что краты закрутили гайки, окончательно переведя свою империю на военные рельсы и кладя под нож десятки тысяч подданных. И после этого поднялось восстание. Спросил я, принимая от собеседника стопку тарелок. Коих было 4, а не 2, как можно было бы предположить по числу присутствующих. «Ага, вот только в том-то и дело, что оно только поднялось», — поморщился император. «И нашим предкам помогли предтечи, иначе бы это восстание потухло так же быстро, как и вспыхнуло». Следом за тарелками последовали столовые приборы и стаканы. И пока я их раскладывал, Чарльз достал из холодильника парочку запотевших бутылок и графинов с различными соками. «Если в общих чертах, то твой предок слетал к предтечам и заключил с ними сделку, обзаведясь поддержкой и получив доступ к определенным технологиям. Взамен же мы...» Расставив все на столе, император повернулся к щелкнувшему тумблеру, сообщившему о готовности. «Странно, я определенно видел, как он ставил таймер на час, а прошло от силы минут 5-10. И что же они потребовали от нас?» «Ну...» Император остановился на полуслове, услышав, как за дверью, ведущей из кухни, доносится трель звонка. «Игорь, сходи, открой, пожалуйста. Я пока положу тут всем». «Хорошо». Не стал я спорить и, дойдя до двери, повернул ручку, покидая кухню. Шагнув через порог, неожиданно ощутил чувство дежавю. Я определенно где-то видел этот коридор. Несколько секунд я стоял без движения, пытаясь определить, где и когда, пока меня не озарило. Родовое поместье. Это тот же самый дом, в котором я прожил все свое детство. И этот коридор, ведущий к входной двери, я видел каждый день. Вот только сейчас он смотрелся немного иначе. На стенах не хватало некоторых портретов членов семьи, а тяжелого комода, который сейчас стоял у стены, и вовсе не было в моих воспоминаниях. Пока я анализировал обстановку, трель звонка становилась все настойчивее, так что, плюнув на очередную странность, я направился к двери. «О, Игорь, боюсь, Аленка не оценит, что ты ее обогнал», — произнес перешагнувший порог Илья, стоило мне только открыть дверь. Снаружи бил яркий свет, не позволяющий рассмотреть, что же там вне дома. Парень, одетый в старый, нет, не потертый или того хуже порванный, летный костюм, а именно что модель этого костюма уже давно не использовалась на флоте, протянул мне руку и крепко пожал ее. «Кстати, я тут не один». Отойдя в сторону, парень освободил проход. Я увидел, как в дом входит еще один посетитель. Яркий свет, бьющий за его спины, не позволял разглядеть его лица, но этот силуэт я мог узнать из тысячи. «Отец?» Expansion!